Глава 29. Маруся. Чувствую себя преступницей, которая еще и с уроков сбежала. На самом деле не сбежала, а ушла, как и положено, в конце рабочего дня. Но все равно тревожно. Еще и врачей обманула, прикинувшись следователем. Зачем, спрашивается? Могла бы просто сказать, что я та самая девушка, которая спасла малышку из снежного холодного плена. Наверняка меня бы и так пустили. Или нет? В любом случае, пришлось перестраховаться и сочинить целую легенду, почему мне нужно быть именно здесь и держать крошечную спящую малышку за ручку. Какая она великолепная! Две ночи подряд мне снится. И две ночи подряд я боюсь опоздать, даже зная, что она уже в безопасности. Красавица! Шептала я тихо, боясь разбудить малышку. «А та красавица, что в очках, сейчас по жопе получит!» Раздался тихий мужской голос над головой. Казалось, что сердце внутри замерло, и меня вот-вот покинет сознание, будто я преступник, которого поймали на месте преступления. «Михаил Захарович!» Выдохнула я с облегчением, когда обернулась и по серым глазам над медицинской маской узнала Кострова. «Ты где ксиву-то взяла, следачка?» «В магазине сувениров». Достала я из кармана удостоверение, в котором значилось, что я являюсь генералом Юбилеевым. «Ты еще и по званию меня обогнала». Взметнулись брови мужчины, пока он разглядывал удостоверение. «И как ты с этим фантиком умудрилась попасть не за решетку, а в палату?» Я очень быстро показала удостоверение и очень много полицейских терминов сказала. «Даже вот». Указала я себе в ноги, где лежала папка с подписью «Дело номер» и ручка, вложенная в нее. «В школе взяла». «Подготовилась», — одобрительно хмыкнул Михаил Захарович. «Только следаки так не работают. Допрос младенца, Марусь. Серьезно?» «Но получилось же». «Конечно, получилось. Мне позвонили, и у тебя получилось». «О-о-о!» Выдохнула я и пристыженно опустила взгляд. «Сейчас мне, наверное, влетит, и я сяду за подделку документов. С моей удачливостью именно так и случится». «Простите». «И чего ты здесь забыла, Маруся?» «Просто...» Пожала я плечами и кончиком пальца погладила крошечные пальчики девочки. «Не могу перестать о ней думать. Думала, если не увижу сегодня, то с ума сойду». Михаил Захарович обошел кувес, в котором спала девочка, и нерешительно коснулся пальчиков другой ее руки указательным пальцем. Маленький кулачок слегка сжался. Крошка зашевелилась, а Костров отпрянул, словно испугавшись, что сделал малышке больно. «Что там твои друзья?» – спросил он, отойдя в угол палаты. «Решились?» «Да», – улыбнулась я. «Они согласны. Лена сказала, что это был самый долгий и тяжелый разговор за всю историю их отношений. Но я очень рада и горжусь ими». Они приняли правильное решение. Лена уже обратилась в опеку, чтобы узнать, какие документы и условия нужны. Алёша переделывает пустующую комнату в их квартире в детскую для девочки. «Если они действительно настроены решительно, и ты за них ручаешься, то я могу помочь ускорить процесс удочерения. С теми, кто её оставил в снегу, уже всё решено. Остались формальности». «Правда?» Я смотрела на мужчину, не моргая, едва сдерживая слезы благодарности. «Вы правда им поможете?» «Если ты ручаешься за своих друзей, то...» «Ручаюсь, ручаюсь. Я все сделаю, все, что попросите». Быстрыми шагами я подошла к Михаилу Захаровичу и бросилась на его шею, крепко обняв. «Спасибо вам, Михаил Захарович». Поцеловала туда, где под маской была колючая щетина на щеке, и слегка смутилась, поняв, что позволила себе лишнее, когда Костров слегка отклонил голову назад и вопросительно взглянул на меня сверху вниз. плавно убрала руки с его шеи, а он вместе с тем свои с моей талии. Я даже не заметила, что он меня тоже обнимал. Настолько была счастлива. И счастлива до сих пор, что еще немного и разбужу всех детишек, что были в палате. «Звони», — повел мужчина бровью. «Кому? Куда звонить?» «Друзьям своим. Или они не хотят увидеть свою будущую дочь?» «Вы... можно?» «Я точно сейчас расплачусь. Прямо сейчас? Прямо сюда?» «Маруся, не тупи. Под мою ответственность и побыстрее, пока я здесь. Конец рабочего дня, а я не спал сутки». Трясущимися руками, плохо различая, что написано в телефоне, я позвонила Лене и попросила приехать сейчас же. Через полчаса запыхавшиеся друзья с растерянными и словно напуганными глазами в сопровождении Кострова, который их провел, подошли к двери палаты, где их ждала дочка. «Маруся!» – всхлипнула Лена и торопливо закинула голову назад, сдерживая слезы. «Тише, тише!» Успокаивала я ее, как могла, параллельно надевая стерильные перчатки на ее руки и завязывая одноразовый халат. «Все будет хорошо. Все уже хорошо». В стороне Михаил Захарович тоже помогал Леше надеть халат, в котором тот, практически обездвиженный от волнения, запутался. Когда Леша и Лена были одеты, и медсестра одобрительно кивнула, запустив их в палату к малышке, я замерла за дверью, чтобы не мешать семье воссоединиться. Позволила себе лишь наблюдать за ними через окно в двери. Медсестра аккуратно взяла малышку на руки и передала в руки Лене, которая, казалось, каждую секунду уточняла. «Правда, можно?» Едва Лене вложили в руки малышку, как она расплакалась, уткнувшись лбом в плечо мужа, который тоже не смог сдержать эмоций, бережно касаясь ручки своей дочки. «Маруся, уплывешь!» В голосе Михаила Захаровича слышалась добрая улыбка. А я только сейчас заметила, что по моим щекам текут реки слез. Так много от счастья я не плакала еще никогда. «Иди сюда!» Костров положил ладонь мне на плечо, бережно снял с моего лица очки и прижал к своей груди, обхватив руками. И снова я плакала на его груди и цеплялась руками за свитер, как в тот день, когда мы привезли в эту больницу малышку. Только тогда я плакала от горя, несправедливости и жестокости, с которой к девочке отнесся этот мир. А сейчас я плакала от понимания того, что у малышки теперь точно все будет хорошо.